Машина. Мы двигаемся вверх по солянке двумя машинами. Я сижу на переднем сиденье Lexus RX300 рядом с водителем. Сзади меня сидит Алексеев с охранником. Следом за нами двигается Toyota Land Cruiser сопровождения. Мы выехали минут 20 назад, и с тех пор в машине никто не проронил ни единого слова. Даже музыка не играет. Признаться, меня эта атмосфера сильно напрягает. И я первым делом делаю попытку завязать разговор. «Что-то мы грустно едем, мужики. Как на похороны. Давайте хоть музыку включим». «Да, пожалуйста, Антон, включай, что тебе больше нравится», отвечает Алексеев. Я включаю радио, и первая же волна транслирует «I will survive». Стоит ли говорить, что эта мелодия больше не ассоциируется у меня с дискотекой? Я переключаюсь дальше, на наше радио, которое дает какой-то бодрый российский шлягер. Я делаю громче, и из колонок несется. Я бросил штаб и ушел в пехоту, чтобы посмотреть в лицо врагу. Я увидел парня, мы были похожи. Он также откровенно мне целился в грудь. И каждый день война, и мы пьем до дна. Я оборачиваюсь к Алексееву и говорю. Прикольная песня, да? Прямо про нас. Мы же на войне. Алексеев смотрит на меня. Затем, после некоторой паузы, смеется. Вслед за ним смеется охранник, потом водитель. «Мужики», — говорю я. «У меня полное ощущение, что я герой фильма «Криминальное чтиво», и мы едем мочить конкурентов-гангстеров». «Похоже, Александр Петрович, тебе не кажется?» Мы проезжаем здание исторической библиотеки, в которую я ходил студентом, и в которой мы частенько бухали с сокурсниками. Я снова поворачиваюсь, чтобы рассказать об этом Алексееву. Начинаю фразу «А вот в том здании...» Как в этот момент мне на шею накидывается удавка, кажется, леска. Я не очень силен в этом. Я успеваю подставить под нее руку, но леска соскальзывает и начинает резать мне горло. Я машу руками. Несколько раз попадаю по водителю. Машина виляет, но он невозмутимо продолжает ехать вперед. Потом я снова пытаюсь подсунуть руки под удавку. Сзади меня покряхтывает Алексеев. Кажется, ему помогает охранник. Колонки продолжают орать. «Каждый день война! Каждый день война! Каждый день война! Каждый день!» Все занимает какие-то секунды. У меня перед глазами бегут радужные круги. И тут машину сотрясает. Довольно сильный удар. Приходится в водительскую сторону. Нас встряхивает. Удавка ослабевает, видимо, от того, что Алексеева отбрасывает назад. Водитель утыкается лицом в подушку безопасности. Я слышу, как сзади кто-то кричит «Дверь!». Автоматически сбрасываю удавку, открываю дверь и бросаюсь вон из машины. Мне все еще не хватает воздуха. Я держусь за горло, но инстинкт загнанной жертвы гонит меня вперед. Я поворачиваю налево, во двор, в котором мы когда-то бухали студентами. Пересекаю детскую площадку и готовлюсь повернуть еще раз налево. Я оборачиваюсь на бегу и вижу, что в водительскую дверь машины, в которой меня везли, уткнулась газель с тентом. Ее водитель, видимо, боится вылезти из кабины. Зато из машины сопровождения не побоялись вылезти два охранника, один из которых достал пистолет и целится им в мою сторону. Я поворачиваю за угол и слышу, как сзади ухают два выстрела. Я выбегаю обратно на солянку и бегу вниз, к скверу, туда, где стоит памятник Кириллу и Мефодию. В себя я прихожу где-то в конце Варварки. Я забежал в какой-то переулок, спрятался под арку, массирую горло и от чего-то ощущаю нехилую эрекцию. Возможно, это присуще всем висельникам или удушенным. Возможно, это азарт гонки. Возможно, и скорее всего, дает о себе знать более чем недельное воздержание. В любом случае, потрогав себя в районе ширинки, я наконец осознаю, что все еще жив. Посмотрев по сторонам, я думаю о том, куда мне идти. Пройдя переулок до конца, я попадаю на Биржевую площадь. Дальше ноги сами несут меня к зданию ГУМа. В ГУМе я останавливаюсь у банкомата. Засовываю карточку и снимаю все до остатка. Получается что-то около $300. В ближайшем салоне сотовой связи я покупаю самый дешевый аппарат и набираю Вадима. Я жду гудков 5. Вероятно, Вадим решает, отвечать или не отвечать неизвестному номеру. Наконец в трубке слышится «Алло». «Алло, Вадим, это Дроздиков». «Что? Простите, с кем я говорю?» «Вадим, не придуривайся, ты знаешь, с кем ты говоришь. Это я, Антон». «Простите, но Антон Дроздиков погиб. До свидания». «Алло, не вешай трубку». «Что вы хотите? Ты думаешь, ты соскочишь? Ты думаешь, что с тобой получится по-другому? Послушай, Вадим, мне нужна твоя помощь. Причем, помогая мне, ты, в общем-то, поможешь себе. Спасибо, мне помогать не нужно». «Блядь, ты идиот? Ты не понимаешь, с кем ты играешь? Ты думаешь, что ты умнее других? А что, если завтра ты окажешься на моем месте? Я считаю, что каждый находится ровно на том месте, которое заслуживает. Я заканчиваю разговор. Всего доброго». «Вадим, ну почему ты такая сука?» «Вы знаете, в свое время Антон Дроздиков сказал мне, мы не оставляем друг другу ни одного шанса, родной. Но Антон Дроздиков тебе в свое время этот шанс оставил, не помнишь?» «Помню». «Он ошибся. До свидания». Я перезваниваю. В этот раз Вадим отвечает сразу. «Да». «Алло, Вадим, подожди, я тебе сейчас кое-что расскажу. Вы ошиблись номером». Первой моей реакцией было запустить телефон об стену. Я размахнулся, но вспомнив, что денег больше нет, а связь нужна, я положил телефон в карман и двинулся в сторону Никольской улицы. В павильоне с надписью «Еда-2» я купил сосиску в тесте и бутылку Байкала. Расположившись под красным зонтом с надписью «Кока-кола», я медленно жевал этот шарш на классический хот-дог. Ел я скорее из необходимости питаться, нежели от голода. Вкус сосиски, вкупе с названием павильона, рождал нездоровые ассоциации с секонд-хендом в области гастрономии. Вспоминалась пресловутая осетрина второй свежести и название магазина из прошлого «Вторая молодость», в котором продавались ношенные дизайнерские вещи. Я достал телефон и набрал номер Сашки Епифанцева. После непродолжительной паузы оператор ответил мне, что абонент временно не обслуживается. Вероятно, неприятности были не только у меня. Последний из номеров, которые я помнил на память, был сотовый Никитоса. Удивительно, но Никитос ответил. Уже после второго гудка он рявкнул. «Да». «Никит, это Антон». «Кто?» «Антон Дроздиков». «Вон дела!» Практически без паузы ответил Никитос. «Нифига себе, ты живой?» «Так получилось. Никит, мне нужна твоя помощь. Мы можем сегодня встретиться?» «Дай подумать». Никита колебался. С одной стороны, он понимал, что у меня большие проблемы. С другой, их истинный размер он оценить не мог. «Ладно», — выдохнул он в трубку. «Кафе Курвуазье знаешь?» «Знаю». «Рядом с ним есть ресторан «Огни», а между ними арка. Она ведет во внутренний двор. Вот там. 20:00. Сегодня». «Спасибо, Никитос». «Пока не за что, до встречи». Закончив разговор, я подумал о том, что Никитос, может быть, уже познакомился с Вербицким, бойцы которого и положат меня в этом внутреннем дворе. С другой стороны, кто мог рассказать Вербицкому о Никитосе? Вадик. Блядский Вадик, сука. А может быть, еще не успел? В любом случае, если ничего не предпринимать, то меня скорее завалят. Будь что будет. Я выкинул недоеденную сосиску в мусорку, допил воду и пошел дальше. Мимоходом я еще раз кинул взгляд на вывеску павильона и узрел юридическое название фирмы, торгующей второй едой. Под названием «Еда-2» маленькими буквами сообщалось потребителям: «Вас обслуживает ЗАО «Карма».» Я хмыкнул и еще раз подумал о Никитосе. Воистину, пусть будет, что будет. У каждого своя карма. У кого-то она даже оказывается закрытым акционерным обществом. Я брел обтекаемой толпой людей, торопящихся по своим делам. Никому из них в сущности не было до меня никакого дела. Изменилось бы что-нибудь, если бы все эти люди узнали, кто я такой, что это я, Антон Дроздиков, еще вчера отруливал хитроумные схемы и запутывал будущих избирателей. Запутывал, да и запутался сам до того, что намедни был убит. Но волшебным образом воскрес и теперь сам не знает, что со своим воскрешением делать. Как же оно все так вышло? Пешка, которая хочет стать королевой. Может быть, все произошедшее было нужно для того, чтобы я оказался на своей 8-й линии? А что символично? Погиб, но спустя 12 дней воскрес. Как и положено настоящему мессии. Причем погибал я и воскресал исключительно в СМИ, в информационном поле. Может быть, я и есть новый мессия. Божество, медиа. Я, походу, с ума схожу. А с другой стороны, что такого? Взять сейчас, встать на крыльцо у аптеки номер 1 и крикнуть во все горло: «Поприветствуйте медиа Иисуса! Всего 2 минуты, или мы уйдем на рекламу!» Интересно, что прохожие сделают? Скорую сразу вызовут или просто проигнорируют? Хотя бы один, чисто из праздного интереса, окликнет меня. Так, по-простому. Типа: «Эй, чувак, ты реально Иисус?» С этими мыслями я прошел аптеку, миновал вход в торговый центр «Наутилус» и юркнул в павильон метро «Лубянка». Я купил билет на 1 поездку, быстро миновал милиционера, дежурившего рядом с турникетом, спустился на платформу и сел в вагон поезда. Под арку я зашел в 7:30. За полчаса ожидания Никитоса я выкурил 7 сигарет, рассчитал периметр внутреннего двора в шагах, несколько раз плюнул на землю. Если бы я был котом, то от тягостного ожидания я еще бы и все углы обоссал. Ровно в 8 вечера в подворотню между кафе «Курвуазье» и рестораном «Огни» въехал черный «Хаммер». Я вышел из-под крыши подъезда и подошел к джипу. На борту автомобиля было написано желтой краской: «Этот танк, зачеркнуто, Хаммер, построен на средства заводчан 3-й КМЗ имени Фрунзе». Ниже кроваво-красном граффити было начертано: «На Берлин, зачеркнуто, Ибицу». «Никитос, я смотрю, ты стал повернут на новых пиар-технологиях», сказал я, садясь в машину. «Ха-ха!» Никитос широко улыбнулся. «Есть мальца? Погнали! Наши городских». Никита несколько раз повертел головой из стороны в сторону и нажал на газ. Дорога была свободна до такой степени, что невольно думалось про то, что все машины стоимостью от 150 тысяч долларов удивительным образом изменяют пространство перед собой. «Хаммер, как волнорез», раздвигал окружающие машины. Достаточно долго мы ехали молча. Я не знал, с чего начать, он не знал, как меня выгнать. Так мне казалось. Проехали Красные ворота, потом Павелецкую, выехали на Крымский мост. Потом проехали туннель под Арбатом. «Смотри», — показал мне рукой Никитос. На противоположной стороне улицы, на заборе, был наклеен здоровенный стикер: «Мы должны вам курортный загар. Инферно. Неземные солярии. «Эх!» – покачал головой Никитос. «Мы должны вам загар, бля. Попробовали бы они в начале 90-х такую рекламу заебенить. На заборе, в центре города». «В смысле?» «Да через полчаса после того, как они ее повесили, к ним бы уже 3 бригады приехали порамсить за жизнь». «Должны, говорите?» «Ну хули, за язык никто не тянул. Раз должны, отдавайте». «Жесткие времена были», — констатирую я. «Так для кого-то они и не прошли». Никитос с интересом посмотрел на меня. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Ну, так». Я пожал плечами.